Глава 9.1. «Желаете прогуляться перед ужином?» – предложила ведьма, а после согласного кивка хозяйки комнаты хлопнула в ладоши. И тот же лакей, что переносил ее на кровать, вернулся с костылями в руках. Господи, страна, где маги входят в штат придворных, и вдруг такие пережитки прошлого, устремленные в будущее! Разочарованно протянула блондинка, указывая рукой на приспособление из гладкого белого дерева. «А можно поколдовать по-быстрому?» Поинтересовалась она у Ильты, прокручивая пальцами рук воображаемое колесо. «Рекс-пекс-фекс, и мои кости моментально срастутся!» «Нет, нельзя!» — очеканила первая фрейлина, четко выполняя полученные накануне инструкции. «У вас немного искажено представление о магии. Да и принц строго-настрого запретил без особой надобности вмешиваться в ваше здоровье». «Какая забота!» — сарказмом проговорила Аня, смахнув с глаз несуществующие капли. «Просто до слез растрогали. Ему самому, наверное, сразу бы все выправили». Ильта отстранилась от потоков мысли, присутствующих в комнате. Она любила воспитанника всей душой. Но что творилось сейчас с дочерью Льяны, не могло оставить равнодушной. Смятение чувств бедной девочки калеными щипцами рвали сердце волшебницы, мечтавшей о скорой свадьбе наследников двух королевств. Лишь в день посвящения сознание Анны станет недоступным. Он беспокоится, что колдовство может негативно отразиться на здоровье будущих наследников. В ваших генах и так присутствует магия. Колдунья сухо перечисляла неоспоримые факты. А в этом мире дети магов и людей не выживают, к сожалению. Количество малышей, печально склонивших светлые головы над могилкой мамы в виде Ани, моментально удвоилось. «А я-то, глупая, размечталась!» Горько рассмеялась будущая королева, вспомнив, как обрадовалась в порыве страсти сказанному слову. «Прагматизм моего жениха просто зашкаливает!» Ведьма с плохо скрываемым сочувствием решила подбодрить дочь бывшей подруги. «Он действительно заботится, беспокоится и спрашивает, что желаете съесть на ужин. Наш повар...» «Да что вы!» – перебила ее невеста. «Заботушка ваш на руках меня носит, цветами заваливает перед тем, как...» Остальная часть фразы была произнесена мысленно. Анна внимательно наблюдала за лицом дворцового мага. Заметив, как дрогнули уголки полных губ, с усмешкой произнесла. «Всем дворцом работаете над программой увеличения королевской династии?» И прокрутила в голове последний приход принца в ее спальню, давая возможность колдунье воочию увидеть, о чем говорила. «Дружненько живете, кербарий сообща собираете, кашки из кошек варите». Ильта молчала, потупив взгляд в пол, пока Аня в красках желала здоровья и процветания будущему мужу. Лишь когда блондинка замолчала, она повторила предложение. «Вижу, что вы расстроены, и поэтому спрошу еще раз. Хотите прогуляться в саду перед ужином?» «Хочу». Анна понимала, что в очередной раз злость на Матисса отыгрывает на невинном, заботящемся о ней человеке. Красноречиво указала взглядом на лакея и молодых фрейлин. «Тем более, что нам надо поговорить о многом, без лишних глаз». Колдунья согласно кивнула и коротко объяснила присутствие посторонних. «Девушки помогут вам одеться, причешут и проведут через залы дворца. Не бойтесь, они справятся быстро. Это не торжественный выход. Привыкайте к этикету. Не обижайтесь, но будущей жене принца нельзя в одиночку покидать дворец». Она отреагировала на кислую ухмылку, вверенную в ее попечение Анны. «Это делается ради вашей безопасности. «Ну да, ну да», — проворчала та, покорно отдавшись в мягкие руки, навязанных Матисом подруг. Примерно за полчаса Анна преобразилась до неузнаваемости. Она смотрела на свое отражение в старинном, покрытом золотом зеркале. Немного исхудавшая за время болезни, но по-прежнему стройная. Чересчур яркая на ее вкус одежда добавила красок слегка осунувшемуся лицу. Платье подчеркивало достоинство фигуры. Грация под платьем, в которую упаковали тело, добавила крутизны и без того упругим бедрам. Сделала еще уже тонкую талию, увеличила грудь, подчеркнув тем самым линию плеч и грациозный изгиб шеи. Убранные вверх волосы, поддерживаемые сверкающей диадемой, мягкими локонами не спадали на оголенные плечи. Ну как? Вместе с ней любовалась будущей королевой Ильта. Осталось слегка подкрасить ресницы, подвести брови и немного помады. Ярко красить лицо у нас не принято. Да и ни к чему вам это. Бледность – признак аристократизма. Еще через 10 минут первая фрейлина жестом руки отослала из комнаты посторонних, оставшись вдвоем с Аней, чтобы никто не услышал лишнего. «Хороша», – смеялась блондинка, крутясь перед зеркалом. «Не ожидала даже, что настолько». Легко провела рукой по выступающим холмикам груди. «Вот что значит правильно подобранное платье. Наши корсеты не так ужасны, как когда-то носили ваши дворяне». Ильта улыбалась, наблюдая за дочерью погибшей подруги. «А уж платья такие увидишь сейчас на земле лишь в музеях, да на самых престижных приемах». Она накинула почти прозрачный шарф на плечи подопечной, заранее пресекая любые протесты. Принц просил немного прикрыть то, что принадлежит теперь только ему. Ведьма взглянула в большие зелено-карие глаза невесты царственного воспитанника и задала вопрос. «Вы же не хотите, чтобы он попусту нервничал?» «Очень хочу», — моментально ответила Анна, но не стала устраивать скандал по столь незначительному поводу. Тем более, что воздушный палантин добавил ее образу таинственности. «Могу я просить вас кое о чем? Тоже ради общей безопасности». Тут же оговорилась колдунья и, дождавшись согласия, продолжила. «Не говорите никому. Откуда прибыли вы и ваши родственники? Мы не могли назвать Иванову-старшую вашей матерью и представили новой дуэньей. Придумали легенду, которую в таких случаях рассказывают Андрей и Марина». Она покачала головой. «Вот уж кого представить действительно трудно, особенно тем, кто еще помнит вашу настоящую матушку. Я, впервые увидев ее, испытала шок. А вам и менять ничего особо не нужно. Сегодня Тейлоку отправят гонца с уведомлением о вашем прибытии. Готовьтесь к встрече с королем Фливерии». «Конечно, я буду молчать». Блондинка задумалась на секунду и спросила. «Значит, я тоже принцесса, раз мой отец король?» Ильта взяла ее за руку. «Нет, моя дорогая, вы незаконнорожденный ребенок. Именно брак с Матисом сделает вас принцессой и даст возможность подняться в табеле рангов. А так как у Тейлока больше нет детей, то вы становитесь его единственной наследницей. Принцесса без королевства пока что, до смерти вашего батюшки. Да будут милостивы к нему предки. Ваш союз объединит два королевства». Она улыбнулась, заметив растерянность на бледном лице будущей королевы. «Не забивайте голову. У нас наследует престол по-другому, чем на земле. Пусть этим занимается Матис. Для него этот брак очень сложный, не для вас. Может, поэтому он ведет себя как козел?» Попробовала Аня оправдать поведение жениха. Волшебница рассмеялась в голос, но, приложив палец к губам, попросила. «Не стоит говорить подобное вслух. Он все-таки мой господин!» И произнесла настоящее оправдание принцу. «Матис ведет себя, как любой властитель. Его так воспитывали с раннего детства. Любое желание отпрыска короля – закон для окружающих. Ему предстоит научиться быть мужем. Это потребует воздержания не только тела, но и души». Блондинка кивнула, желая закрыть щекотливый вопрос, но не изменила собственного мнения. Секунду подумав, перевела разговор на тему, волнующую с тех пор, как узнала, что родной отец жив. «Я очень боюсь встречи с Тайлоком». Анна тяжело вздохнула, борясь с подступившими слезами. «Я обожала папу, который меня вырастил, и он меня тоже. У нас была какая-то особенная ментальная связь. Мы чувствовали друг друга». Ильта осторожно приобняла невесту принца за талию, глядя в отражение в зеркале. «Все знаю, моя хорошая». Она склонила голову на бок, взглядом оценивая перевоплощение девушки из жесткого коммерческого директора в грациозную, ранимую дворянку средневековья. Поправила непослушный локон, выбившийся из прически, и добавила с нежностью в голосе. «Вас невозможно не любить. Здесь вы будете купаться в тепле любви, умноженном надвое». Аню немного коробило обращение на «вы» от хорошо знакомых людей, но правила этикета никто не отменял. Она принадлежала теперь к высшей касте общества, и к этому следовало привыкать. Почему-то на ум пришло сравнение с леди Дианой. Ту также бросили на съедение королевской семьи. И что из этого получилось? Матис не мягкотелый Чарльз, страдающий по старушкам. Не надо накручивать себя отрицательными примерами, усмехнулась Ильта. Да и вам далеко не 20, а характер такой, что палец в рот не клади. Если уж жаждете сравнений, то подумайте о Елизавете II. Ведьма наблюдала, как расширяются глаза Анны, и, улыбаясь, проговорила. «Привыкайте, моя дорогая, вы находитесь в стране магов, обладающих немалыми способностями». Первая фрейлина приложила руку к сердцу и совершенно искренне пообещала. «Клятвенно заверяю, выйдя замуж за принца, вы станете неприкосновенной для всех. Есть специальный ритуал посвящения. Повторю еще раз. Мы служим королевской семье, а не она нам». «Спасибо, успокоили», – прошептала побледневшая невеста, уставшая бояться лишний раз подумать о чем-либо. Но уже через несколько секунд Аня расслабилась. Ей нечего скрывать. Государственный переворот она не готовила. Красть корону ради драгоценностей не собиралась. Даже о кастрации Матисса не помышляла, смирившись, что, возможно, станет многодетной матерью. Материнство было где-то в далекой перспективе, а наслаждение от работы над ним долгие месяцы прямо сейчас. В голову пришли совершенно другие мысли. «Кстати, о Елизавете», — обратилась к Ильте. «Елизавета, случайно, не из ваших? Бедный Чарльз успел посидеть в ожидании, когда его лысину увенчает корона». «Нет, она из мира землян», — рассмеялась колдунья. «Просто хороший уход, питание правильными свежими продуктами без пестицидов и, по возможности, чистый воздух». Глядя в зеркало, поправила прическу и гордо вскинула голову, довольная собственным отражением. «Невозможно не жить долго при правильном образе существования». «Ну, не скажите», – парировала блондинка. «У меня куча примеров внезапных смертей среди знакомых, не увлекающихся никакими злоупотреблениями».